Банк Вселенной, глава 1. Даже мудрец в долгу передо мной. Как только ты станешь рабом, все твои потомки в течение 3 поколений будут рабами. Твой дед – раб, твой отец – раб, и ты тоже будешь рабом всю свою жизнь. Ну и что с того, что я чуть не убил тебя? Ли Синьдао, ты такой смешной. Ты хочешь заниматься культивированием? Почему бы тебе не взглянуть на себя хорошенько? У тебя нет никакого таланта. Даже собака будет талантливее тебя. Даже собака умеет проявлять смирение перед своим хозяином. Ты вообще на это способен, Ли Синьдао? Как ты смеешь пытаться изучать боевые искусства семьи Чжоу? Ты не доживешь до следующего дня. Ли Синьдао открыл глаза и попытался встать, из-за чего понял, что его тело сейчас находится не в лучшем положении. Вообще он был переселенцем, который прибыл в этот мир 3 месяца назад и обнаружил, что стал рабом семьи Чжоу, над которым издевались изо дня в день. Конечно, Ли Синьдао не был доволен этим фактом, и он пытался тайно начать изучать боевые искусства. Но в итоге его обнаружили, и молодой хозяин семьи Чжоу прислал группу, которая избила его до смерти и выбросила тело на безымянном кладбище. Но когда он вновь открыл глаза, Ли Синьдао не мог поверить своим глазам. Он определенно не находился на безымянном кладбище. Он находился посреди очень роскошного дворца. «Хозяин, ты не спишь?» – раздался тихий женский голос, который заставил его открыть глаза. «Кто здесь?» – спросил Ли Синьдао. «Экономка Банка Вселенной, 7-я», – ответила незнакомка. «Банка Вселенной?» – Ли Синьдао нахмурился и начал осматривать все вокруг, и тут он увидел 7-ю. «Какая красотка! Неземная красотка!» Ли Синьдао мог поклясться, что ни одна женщина из его прошлой жизни даже близко не стояла с 7-й. Внешность 7-й была слишком хороша, чтобы быть реальной. «Банк Вселенной, самый таинственный банк во всей Вселенной. Мастер, в процессе вашего переселения в этот мир, вы были избраны 9-м владельцем этого банка», сказала 7-я. «9-м владельцем? А что случилось с предыдущими 8-ю?» Ли Синьдао удалось задать действительно важный вопрос даже с учетом внеземной красоты, которая находилась прямо перед ним. «Они умерли», с сожалением сказала 7-я. «И как они умерли?» Без колебаний спросил Ли Синьдао. «Даже не знаю. 7-я, это просто руководящий дух. Я не могу выйти за пределы банка Вселенной. Так что я ничего не знаю о том, что делали предыдущие 8 владельцев вне банка», ответила 7-я. «Ты, дух?» Ли Синьдао был немного разочарован. «Как может кто-то столь прекрасное быть духом?» «Да, я, дух, родилась в банке Вселенной. Пока банк будет жить, я тоже буду жить», сказала 7-я и кивнула. «Тогда что же делает этот банк Вселенной?» спросил Ли Синьдао. «Это банк, а банки, как тебе известно, ведут бизнес. Банк торгует всем, что существует во Вселенной, вопрос только в цене», ответила 7-я. «Так тут можно получить что угодно?» В глазах Ли Синьдао появилась надежда. «Верно. С момента рождения банка было совершено бесчисленное множество сделок, но никто никого не обманывал, ибо все было прописано черным по белому. Контракты вступают в силу сразу же после их подписания», гордо сказала 7-я. «Ведение бизнеса требует капитала. Так у банка есть капитал?» спросил Ли Синьдао. Улыбка 7-й тут же испарилась, и она ответила, низко опустив голову. «Поскольку предыдущие владельцы не очень хорошо справлялись со своей работой, банк в настоящее время пуст. Многие комнаты и даже целые районы в настоящее время закрыты. Единственное, что находится в эксплуатации, это этот дворец. Они плохо справлялись со своей работой», Ли Синьдао нахмурился. «Многие долги не были выплачены, что с течением времени приводит к разрыву контракта. Мастер будет получать разные наказания всякий раз, когда контракт разрывается. Я полагаю, что наказания имеют какое-то отношение к смертям предыдущих 7 владельцев», ответила 7-я. «А что это были за долги? И где эти должники? Почему они не отдают свои долги?» Ли Синьдао встал, наполненный праведностью. «Вот их контракты», 7-я взмахом руки вывалила кучу контрактов перед Ли Синьдао. Ли Синьдао был ошеломлен, но спустя пару секунд схватил один контракт. «Вечный небесный царь одолжил высший небесный артефакт, пообещав вернуть его через 3000 лет вместе с 2 другими небесными артефактами. За каждую 1000 лет просрочки он должен будет сверху отдать еще по 1 небесному артефакту. Вечный небесный царь – это непревзойденный небесный царь, чье имя известно во всех землях. Тот самый царь, который уничтожает могущественных культиваторов каждого мира – используя заимствованный вечный небесный меч», — сказал Лисиньда дрожащим голосом. «Верно, и еще он тот, кто не отдает долги вовремя», — сказала седьмая. «Он вечный небесный царь, тот, кто совершил набег на небесный мир. Он стал непобедимым с этим мечом, и мы все еще смеем призывать его к долгам. Он прошел через множество миров, от высочайшего из небесных миров до самой худшей земли из 10 земель. Он владел многими территориями, имел много последователей, и его способ культивирования был признан многими. Каждый хотел попасть в мир 9 небес и войти через них в небесный мир. Ли Синьдао находился где-то в жопе мира самой худшей из 10 земель, но сейчас седьмая сказала ему, что вечный небесный царь, которого восхваляли бесчисленные люди в небесном мире, задолжал ему огромную сумму. Это же просто смешно. Как он сможет вернуть его? Седьмая поправила Ли Синьдао. Мастер, вечный небесный меч не принадлежит вечному небесному царю, он является собственностью Банка Вселенной. И теперь, когда вы стали владельцем Банка Вселенной, это также означает, что вечный небесный меч принадлежит вам. Он мой, радостно воскликнул Ли Синьдао. Верно, вечный небесный царь знает о контракте, но отказывается соблюдать его условия. Согласно контракту, он уже должен заплатить 10 небесных орудий. 10 небесных орудий. Ли Синьдао был потрясен. Седьмая достала еще два контракта и сказала, этот принадлежит небесной луне, а этот принадлежит мудрецу незапамятных времен. Они оба не выполняли условия своих контрактов всякий раз, когда они должны были быть выполнены. И я должна напомнить хозяину, что вы несете ответственность за их долги. Небесная луна, самая прекрасная женщина в небесном мире, с бесчисленными поклонниками, мудрец, один из старейших богов войны. Сильнейшие мира сего были его должниками. Подумав об этом еще немного, он начал читать их контракты. Небесная луна одолжила очень красивое лицо, которое должно быть возвращено через 10 тысяч лет. В случае просрочки платежа она поплатится жизнью. Мудрец незапамятных времен взял в кредит 10 тысяч лет жизни, чтобы прорваться на следующую стадию. После прорыва он обязан вернуть в тот же день 10 тысяч лет жизни. В случае просрочки платежа он должен будет отдать 100 тысяч лет жизни. Оказалось, что небесная луна получила свою невероятную внешность из Банка Вселенной. В то же время мудрец задолжал банку 100 тысяч лет жизни. Дыхание Ли Синьдао участилось, и он праведно сказал, это совершенно разумно, возвращать долги. Ну и что с того, что он небесный царь? Ну и что с того, что она самая красивая женщина? Когда-нибудь я заставлю их заплатить. Я поддерживаю хозяина. Я не знаю, сколько просроченных долгов существует во всех 9 небесах и 10 землях. Предыдущие владельцы одолжили много разных предметов, и с момента их смерти многие из них были забыты. Но теперь появился мастер, который заставит всех этих людей заплатить и сделает Банк Вселенной снова великим. Прокричала седьмая. Глава 2. Первая сделка после того, как Ли Синьдао успокоился, он спросил, что на самом деле делает Банк Вселенной. «Прямо сейчас я, мусор, у меня нет никаких способностей, и у меня нет никакого небесного оружия». Ли Синьдао почувствовал себя подавленным. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как он попал в этот мир, но он так и не смог избежать рабства. Все потому, что дед этого тела был рабом, а любой член семьи в течение 3 поколений будет рабом. Но как он мог принять такое положение дел? За эти 3 месяца он попытался изучить боевые искусства семьи Чжоу, но результата их не было. В конце концов, Ли Синьдао был немолод и пропустил золотое время для культивирования. Его талант был худшим из худших. За эти 3 месяца он не смог пробиться даже на первую стадию культивирования. Седьмая сказала, «Не волнуйтесь, мастер, Банк Вселенной имеет право покупать и продавать все, и вы, как владелец, унаследовали все, что может предложить Банк Вселенной. Хотя Банк Вселенной в настоящее время находится в ужасном положении, он обладает безграничным потенциалом. Мастер беспокоится о таланте, но как только кто-то захочет отказаться от своего непревзойденного таланта, мастер сможет купить его». Глаза Ли Синьдао загорелись. «Все в мире можно купить, верно? Пока кто-то готов продать вещь, мастер сможет выкупить эту вещь», — сказала седьмая. «Но в Банке Вселенной сейчас ничего нет», — воскликнул Ли Синьдао. «Вам потребуется решить этот вопрос, мастер», — сказала седьмая. Ли Синьдао закрыл глаза, немного подумал и сказал, «Могу ли я обменять свою жизнь на вещи?» Седьмая без колебаний кивнула. «Конечно, вы же владелец Банка Вселенной», — Ли Синьдао спросил. А что насчет клиентов? Ли Синьдао не терпелось совершить свою первую сделку. Седьмая махнула рукой, и в воздухе появились три кроваво-красных стильных наручных часов. Седьмая сказала: «Мастер, это приглашение в Банк Вселенной. Эти часы сами найдут подходящего кандидата. И если кандидат согласится поторговать, он попадет в банк». «Неужели?» – воскликнул Ли Синьдао. «На пике своего могущества, сотни тысяч часов с десятками тысячами посланников ходили по всем девяти небесам и десяти землям. Но теперь от того былого количества осталось всего три, которые сейчас неактивны», — сказала седьмая удрученным тоном. Ли Синьдао схватил часы и сказал: «Не волнуйся, я верну Банку Вселенной былую славу. Я лично нанесу визит этим старым монстрам, которые не хотят платить, и заставлю их вернуть все до последней копейки». Седьмая улыбнулась. «Я верю вам, мастер, давайте получим своего первого клиента». Ли Синьдао закрыл глаза и задумался о том, что он хотел бы продать: свою жизнь, 5 лет своей жизни. Ли Синьдао было 18 лет, хотя он и пропустил золотой период культивирования, он все еще был молод, и впереди у него были по крайней мере десятилетия жизни. 5 лет жизни в качестве стартового капитала было весьма неплохой суммой. Когда часы получили сообщение, они медленно поблекли и исчезли. В то же время Ли Синьдао почувствовал, как немного постарел, но потеря 5 лет жизни не слишком сильно повлияла на него. «Теперь они будут искать подходящего кандидата», — сказала седьмая. Но поскольку Банк Вселенной находился в плачевном состоянии, часы не имели большого радиуса действия и, вероятно, способны действовать только в радиусе нескольких тысяч миль вокруг хозяина. Ли Синьдао кивнул. «Надеюсь, это не затянется на долгий срок. А пока расскажи мне больше о Банке Вселенной». Седьмая кивнула и начала рассказывать о Банке Вселенной. Так называемая Земля Дали являлась одним из миров 10 земель. Тайцан – сельский городок на отдельном континенте. В этом городе жили 3 главные семьи – Чжоу, Ли и Чжан. 3 семьи контролировали весь Тайцан, и в каждой семье должен был быть старейшина царства Дао, который охранял семью. В мире культивирования человек начинал с царства основания, потом шло царство вознесения, царство колеса жизни, после чего только культиватор достигал царства преследования Дао. Культиватор царства преследования Дао мог контролировать сущность энергии неба и земли, и именно поэтому такие культиваторы были действительно сильны. В городе Тайцан в каждой из 3 главных семей жил старейшина царства преследования Дао. Однако все хорошие рано или поздно кончаются, и семья Ли не была исключением. Их старейшина уже находился на смертном одре, у него осталось не так уж и много времени. Все в семье Ли паниковали. Без присмотра старейшины, семья Чжоу и семья Чжан уничтожили бы их в мгновение ока. Различные драгоценные травы, бесчисленные врачи и даже самый лучший врач города ничего не помогало. Семья Ли паниковала. В то же время семья Чжоу и Чжан уже были готовы к уходу старейшины семьи Ли. Они созвали лучших бойцов своих семей и ждали его смерти. Огромный шторм вот-вот накроет весь маленький городок. И в этот момент старец, который находился на своем смертном одре, еле-еле открыл глаза и увидел часы. Часы, которые тикали. Кроваво-красные часы. И в этих часах он смог увидеть безграничные возможности. Старейшина семьи Ли схватил часы из последних сил. «Если я смогу еще немного прожить, я заплачу любую цену», — пробормотал старейшина. В банке Вселенной седьмая внезапно сказала Ли Синьдао: «Мастер, у нас появился клиент». Ли Синьдао был взволнован. «Так быстро? Приведи себя в порядок и будь готова», — сурово сказал Ли Синьдао. По мановению ее руки седьмая и Ли Синьдао оказались в ярко освещенном зале. Ли Синьдао переоделся в черную мантию и надел темно-золотую маску. Ли Синьдао не хотел показывать себя, так как все еще был очень слаб. В следующее мгновение в зале появился старший семьи Ли, пепельные волосы, полное морщин лицо. Он вот-вот умрет. Он сгорбился на стуле и даже не мог стоять. Этот старик был в нескольких шагах от смерти. У него даже аура эксперта преследования Дао начала угасать. Что это за место? Старец открыл глаза и посмотрел на Ли Синьдао с потрясением на лице. Все, что он сейчас видел перед собой, — таинственного мужчину в золотой маске. Это Банк Вселенной. Наши часы нашли вас, так скажите, чего вам нужно? — сказал Ли Синьдао. «Жизнь, я хочу продолжить жить, я не могу умереть», — поспешно сказал старец. Смерть уже стучала в его двери, и он это знал, но он не хотел умирать. Дело было не только в нем. Если умрет он, то умрет и вся семья Ли. Если он умрет, с семьей Ли будет покончено. но эта семья была детищем всей его жизни. Поэтому он посмотрел на Лисиньдао с надеждой в глазах. Он хотел ухватиться за любой клочок надежды, даже самый маленький. Он хотел жить. Лисиньдао кивнул, увидев полные надежды глаза старейшины. «Я могу дать тебе еще 5 лет, но что ты можешь предложить?» Старец воскликнул. «Все, что у меня есть!» Седьмая прошептала на ухо Лисиньдао. «Прямо сейчас банку не хватает духовных меридианов, а у семьи Ли есть один высококачественный духовный меридиан». Лисиньдао кивнула и сказал: «Один высококачественный духовный меридиан в обмен на 5 лет жизни. Если ты согласен, подпиши контракт». Седьмая принесла контракт, в котором все было написано черным по белому. Старейшина был ошеломлен, он не думал, что Лисиньдао захочет меридиан духа. У семьи Ли был только один духовный меридиан. Он назвал очень высокую цену. Даже культиваторы сильнее него убили бы за высококачественный меридиан духа. Высококачественный меридиан духа можно было обменять на 100 средних по качеству меридиан. Семья Чжан и Чжоу давно хотела забрать этот самый высококачественный меридиан духа, но обменивать его на 5 лет жизни, стоило ли оно того? Глава 3. Первая сделка и успех. После того, как старейшина семьи Ли взвесил все за и против, он понял, что это его последний шанс. Он сможет прожить еще 5 лет. А это означало, что он сможет защищать семью Ли еще 5 лет. За это время семья Ли точно произведет на свет эксперта стадии преследования Дао. Если он умрет сейчас, у семьи Ли не останется ни одного эксперта преследования Дао, и в таком случае вся семья Ли будет уничтожена. Если семья Ли будет уничтожена, будет ли какой-нибудь смысл в этом меридиане? Вместо передачи такого ценного артефакта в лапы этих двух семей лучше просто продать его. Подписав контракт, старейшина семьи Ли посмотрел на Лисиньдао. Седьмая взяла контракт и удовлетворенно кивнула головой. Увидев это, Лисиньдао встал и подошел к старейшине семьи Ли. Ранее седьмая сказала Лисиньдао, что в банке он – бог, единственный бог. Ему просто нужно было подумать о том, что он хочет сделать, и никто ничего не сможет сделать ему. Посетители даже не смогут подобраться к Лисиньдао в случае чего. Лисиньдао взял 5 лет своей жизни и затем влил их в тело старейшины семьи Ли. В этот момент седовласый старейшина семьи Ли, который был на грани смерти, стал выглядеть чуть моложе. Он все еще был стар, но выглядел не так плачевно, как раньше. До этого он выглядел так, словно уже одной ногой находился в могиле. Но теперь у старейшины семьи Ли появилось 5 лет. В течение этих 5 лет он будет оставаться именно таким. Как только эти 5 лет пройдут, он, скорее всего, тут же умрет. Старейшина семьи Ли недоверчиво посмотрел на свое собственное тело. До этого он даже не мог встать. Теперь же он мог свободно ходить. До этого ему было трудно даже дышать. Теперь же он чувствовал, что его тело было полно энергии. До этого он чувствовал себя так, словно все его тело было высосано досуха и опустошено. Теперь же он чувствовал, как все его тело было наполнено той самой энергией. Он снова был жив, и у него впереди было еще 5 лет жизни. Он использовал один высококачественный духовный меридиан в обмен на 5 лет жизни. Старейшина семьи Ли потрясенно посмотрел на Лисиньдао. Он смотрел на его золотую маску так, словно перед ним находился сам бог. О таких способностях он еще никогда раньше не слышал, и это вселило страх и ужас в его сердце. Лисиньдао спокойно сказал: «Я дал тебе 5 лет жизни, скоро я пошлю кого-нибудь в твое поместье за меридианом. Надеюсь, что ты не пойдешь против контракта». Лисиньдао махнул рукой, и сильный ветер унес старейшину семьи Ли прочь. Он вообще не мог сопротивляться. Донг. После того, как мир вокруг него перестал кружиться, старейшина семьи Ли открыл глаза и огляделся. Он снова находился в своей комнате. Какая ужасающая сила! Я не должен его ни в коем случае обидеть. Сердце старейшины семьи Ли было наполнено ужасом. Дети мои, его дети и внуки, которые стояли снаружи, вошли в его комнату. Но тут все они увидели другого человека. Отец, ты, старший сын, а также тот, кто с наибольшим шансом сможет войти в царство преследования Дао, смотрел на своего отца и не мог поверить своим глазам. Это был его отец, который был на последнем издыхании. Его отец, который только и мог болезненно лежать на кровати. Его отец, который мог умереть в любой момент. Цвет его лица, аура, вся его сущность была наполнена силой. Но, как такое вообще возможно? Все в семье Ли смотрели на него с недоверием. Лицо старейшины семьи Ли поникло, и он сказал: «Я принял смерть, и благодаря этому обрел жизнь, Небеса даровали мне второй шанс. Спасибо вам, но вам больше не о чем беспокоиться. Все радостно закричали. С старейшиной семья Ли сможет выжить. Если старейшина умер бы, то и семья Ли тоже умерла. Как раз в этот момент слуга в ужасе забежал в комнату и закричал: «Беда! Пришли люди из семьи Чжан и семьи Чжоу. Они сказали, что пришли сюда, чтобы отправить старейшину в последний путь». Члены семьи Ли тут же разозлились. Старейшина семьи Ли холодно рассмеялся: «Отправь меня в последний путь, я хочу посмотреть, смогут ли они сделать это». Получение 5 лет жизни за меридиан вселило в старейшину уверенность. Он, ничего не боясь, уверенно вышел на улицу. Остальные члены семьи Ли последовали за ним. Поместье семьи Ли, перед воротами. Множество людей ожидали чего-то, и они были разделены на 2 группы. Каждую группу людей вел старик, и все взгляды были сосредоточены на входе в поместье семьи Ли. «Это старый старпер уже наверняка мертв», — холодно сказал старейшина семьи Чжоу. «Пиковый культиватор преследования Дая в лучшем случае сможет прожить 300 лет, но он же находится на 9-й ступени, поэтому он едва сможет прожить 290 лет, и сегодня его жизнь должна уже была подойти к концу». После этого старейшина семьи Чжан презрительно рассмеялся. «В прошлом семья Ли всегда подавляла 2 наши семьи, пришло время отомстить», — холодно сказал старейшина семьи Чжоу. «Дедушка, старшая дочь семьи Ли очень красивая, я хочу ее». Глаза молодого господина семьи Чжоу наполнились жадностью. Старейшине семьи Чжоу было все равно, она всего лишь обычная девочка. «Если ты хочешь ее, то просто возьми и играй с ней, сколько хочешь». Молодой мастер семьи Чжоу взволнованно кивнул и сказал: «Когда придет время, я преподам ей урок за то, что она каждый день смотрела на меня свысока. Давайте уже войдем, иначе мы так и будет стоять тут», — спокойно сказал молодой мастер семьи Чжан. «Верно, поскольку обе наши семьи работают вместе, семья Ли определенно исчезнет сегодня», — уверенно сказал старейшина семьи Чжоу. «Ломаем ворота и входим», — закричал молодой господин семьи Чжоу. Он первым бросился вперед. Он поднял ногу и уже собирался пнуть ворота, как вдруг, хонг, ужасающая сила заставила его отлететь назад, и он выплюнул немного крови. Он сказал с недоверием: «Что это за ужасающая сила?» Выражения лиц старейшины семьи Чжоу и старейшины семьи Чжан изменились. «Сила культиватора преследования Дао и аура культиватора преследования Дао. Неужели это старейшина семьи Ли? Но это невозможно. Жизненная энергия старейшины семьи Ли была так слаба». Старейшина семьи Чжоу нахмурился. «Это точно не может быть он. Кто тут?» — холодно крикнул старейшина семьи Чжан. Его голос был очень громким и эхом отдавался в округе. «Я еще не умер, а вы, младшие, уже смеете провоцировать мою семью? Вы хотите умереть?» — холодно сказал старейшина семьи Ли. Он вышел из поместья, и холодное сияние вспыхнуло в его глазах. Лицо старейшины семьи Чжан и старейшины семьи Чжоу нахмурилось, когда они посмотрели на старейшину семьи Ли, который был полон жизни. Они недоверчиво переглянулись. «Это невозможно, я видел, что его жизненная сила уже почти иссякла». Брови старейшины семьи Чжан сошлись на переносице. «Перестань гордиться тем, что ты старше нас, мы все культиваторы преследования Дао, это просто слишком нелепо», — холодно сказал старейшина семьи Чжоу. Старейшина семьи Ли презрительно рассмеялся, и его глаза наполнились насмешкой. «Мы все культиваторы преследования Дао, но означает ли это, что мы все находимся на одном уровне? 9-я ступень может сравниться с начальной и средней ступенью. Если я захочу вас убить, неужели вы думаете, что сможете убежать?» Взгляд старейшины семьи Ли внезапно стал очень холодным. Глава 4. Появление Ли Синьдао. Старейшина семьи Ли находился на пике царства преследования Дао и почти прорвался в следующее царство. Если бы его жизненная сила не ослабела, он бы смог прорваться в следующее царство. Но теперь, когда он купил 5 лет жизни у Ли Синьдао, хотя он и не сможет прорваться в следующее царство, он сможет поддерживать свой уровень силы в течение 5 лет. И старейшина семьи Ли все еще мог использовать свою силу для подавления семьи Чжоу и семьи Чжан. «Перестань быть таким высокомерным. Я не верю, что у тебя все еще осталась хотя бы частичка былой силы». Старейшина семьи Чжан не верил в то, что старейшина семьи Ли смог пойти против естественных законов мира. Культиватор преследования Дао мог в лучшем случае прожить 300 лет. Таков был предел, и его не могли обойти даже лучшие эксперты. Единственный выход, прорыв в следующее царство, но старейшина семьи Ли точно не прорвался, так что он должен был вот-вот умереть. Должно быть, он решил поставить все на свою былую славу. Он использовал какие-то стимуляторы, чтобы временно поднять свое ужасное состояние, чтобы отпугнуть их. Старейшина семьи Чжоу и старейшина семьи Чжан думали об одном и том же. Старейшина семьи Ли определенно вот-вот умрет. Старая тварь, что бы ты сегодня ни сказал или не принял, семья Ли будет уничтожена. Старейшина семьи Чжоу злобно улыбнулся. Зачем тратить на него время и силы? Несмотря ни на что, он обязательно умрет сегодня. Холодно сказал старейшина семьи Чжан. Старейшина семьи Ли почтительно сказал. Существует множество вещей, которые я не могу изменить, но некоторые другие люди могут. Старейшина семьи Ли вспомнил о банке вселенной, о Ли Синьдао, а также о контракте. Он подписал его и взамен получил 5 лет жизни. В течение этих 5 лет он не потеряет и капли своей культивации. Это было невероятно. Этот простой контракт изменил то, чего не могли сделать даже древние земли. Просто подумав обо всем этом, старейшина семьи Ли почувствовал еще большее уважение к банку вселенной. Он определенно не мог обидеть его представителя. «Поскольку вы хотите умереть, я исполню ваше желание». Энергия хлынула из тела старейшины семьи Ли. Давно утраченная, но знакомая сила вернулась, когда он использовал технику, которая сделала его знаменитым. Желтый песок сотни битв. Взрыв. Удар накрыл все пространство перед ним. Желтый песок рассыпался по земле, и аура старейшины семьи Ли достигла пика. Этот удар был действительно мощным. Этот удар исходил от пикового культиватора 9-й ступени царства преследования Дао. Площадь перед поместьем Ли превратилась в пустыню, которая покрыла всех присутствующих членов семьи Чжан и Чжоу. Этот навык запрещал слабым дышать. Выражение лиц двух старейшин изменилось. Они поняли, что были неправы. Старейшина семьи Ли определенно не притворялся. Он действительно находился на пике своих сил. Эта техника кулака желтого песка сотни битв была чем-то, о чем они слышали, но никогда не видели. Но теперь, когда они увидели действие этой техники, они поняли, что она действительно была достойна своей ужасной славы. Властная, сильная, ужасающая. В то же время жизненная энергия старейшины семьи Ли была подобна пылающему пламени. Почему старик, который должен был находиться на смертном одре, был полон жизни? Небесный тайный меч. Старейшина семьи Чжоу вытащил свой драгоценный сияющий длинный меч и использовал технику меча, чтобы заблокировать влияние этой техники. Старейшина семьи Чжан тоже сделал ход. Он подлетел и атаковал старейшину семьи Ли. Он использовал свирепый кулак, пронзающий сердце. Он все еще не верил в происходящее и хотел убить старейшину семьи Ли одним ударом. Но в следующий момент старейшина семьи Ли своей сухой ладонью сжал кулак старейшины семьи Чжан, после чего скрутил его, кача. Рука старейшины семьи Чжан мгновенно треснула, что заставило его вскрикнуть от боли. Ход старейшины семьи Ли уничтожил его руку. Что же касается старейшины семьи Чжоу, то он был мгновенно раздавлен. Он получил серьезные раны, которые полностью дезориентировали его. Он выплюнул несколько глотков крови, и его меч упал на землю. Мертвая тишина легла на округу. Люди из семей Чжоу и Чжан не могли поверить своим глазам. Их старейшины были серьезно ранены. Один кричал из-за боли, а другой сплевывал кровь. Что касается старейшины семьи Ли, то его ноги даже не сдвинулись ни на йоту. «Скажите мне, что же я должен сделать со всеми вами?» — холодно спросил старейшина семьи Ли. Старейшина семьи Чжоу и старейшина семьи Чжан были в мгновение ока побеждены, и их сердца были полны отчаяния. Старейшина семьи Ли был настроен решительно и определенно уничтожит их семьи. «Вы же знаете, что просить милостыню бесполезно, так что вы же не будете попрошайничать, верно?» После этого старейшина семьи Ли рассмеялся. Старейшина семьи Чжан сказал: «Мы проиграли. Все мы порочные люди, и мы признаем, что твоя семья Ли будет самой большой в этом городе Тайцин. Единственное, чего я не понимаю, так этого того, кто помог тебе пойти против законов этого мира?» — спросил старейшина семьи Чжоу. Старейшина семьи Ли торжественно сказал: «Вы не узнаете об этом таинственном месте. Все равно вы все умрете». — холодно сказал старейшина семьи Ли. «Притормози, дай мне убить его». Внезапно раздался голос, который ошеломил многих. Старейшина семьи Ли нахмурился и посмотрел на странного паренька. Все без исключения посмотрели на него и нахмурились. Молодой мастер семьи Чжоу сказал: «Ли Синьдао, разве я не убил тебя? Старейшина семьи Чжоу презрительно посмотрел на Ли Синьдао. В прошлом он был их слугой. Старейшина семьи Ли хотел отругать его. Раб без культивации осмелился вмешаться в такое дело, но в следующий момент Ли Синьдао достал что-то такое, отчего глаза старейшины семьи Ли задрожали. Часы. Часы. Те самые часы. Те самые красные часы. Старейшина семьи Ли не был глуп. Презрение тут же исчезло из его глаз, и он подбежал к Ли Синьдао и почтительно сказал: «Вы, посланник». Эта сцена ошеломила всех без исключения. Члены семьи Ли обменялись взглядами друг с другом, что тут происходит. И это их старейшина, их непобедимый старейшина. Неужели он на самом деле так уважительно отнесся к рабу, который являлся самым обычным человеком? Молодой господин семьи Чжоу был ошеломлен. В его глазах Ли Синьдао был рабом, которого можно было небрежно избить и даже убить. Но старейшина семьи Ли был экспертом стадии преследования Дао, и он был высокомерным и очень могущественным. Между ними двумя не было абсолютно никакой связи. Но он так почтительно отнесся к этому рабу, и старейшина семьи Чжоу, и старейшина семьи Чжан были ошеломлены, что тут происходит. Ли Синьдао был спокоен и сказал: «Ты подготовил меридиан?» Старейшина семьи Ли почтительно сказал: «Да, он находится внутри поместья Ли». Ли Синьдао кивнул, а затем холодно посмотрел на членов семьи Чжоу. Этот молодой мастер семьи Чжоу был тем, кто чуть не убил его. Без банка вселенной он бы умер. «Могу я убить его?» — спросил Ли Синьдао старейшину семьи Ли. «Конечно, я помогу вам подавить его. Я убью любого, кто посмеет сопротивляться», — без колебаний сказал старейшина семьи Ли. Он не смел обидеть Ли Синьдао. И что Ли Синьдао был обычным человеком? Позади него стоял таинственный банк вселенной. Его владелец с золотой маской определенно был непревзойденным экспертом. Ли Синьдао был его посланником, и хотя у него не было культивации, старейшина семьи Ли не смел обидеть его. Глава 5. Месть. Члены семьи Ли посмотрели на Ли Синьдао. Члены семьи Чжоу посмотрели на Ли Синьдао. Члены семьи Чжан посмотрели на Ли Синьдао. Никто не ожидал, что раб с такой скромной личностью заставит старейшину семьи Ли обращаться к нему с таким уважением. Особенно этого не ожидал молодой господин семьи Чжоу. Его лицо застыло, когда он посмотрел на Ли Синьдао. В его сердце бушевали волны, а во рту присутствовал горький привкус. Ли Синьдао был рабом его семьи. Его дед продал себя семье Чжоу, так что в течение следующих трех поколений его потомки должны были быть их рабами. Дед Ли Синьдао был убитым, когда этот поганец был еще совсем маленьким. Отец Ли Синьдао был тяжело ранен его пощечиной 3 года назад. Его раны не были тщательно обработаны, и в конце концов он умер. Ли Синьдао пытался тайно начать культивировать. Он узнал об этом, и после этого Ли Синьдао был избит до полусмерти и брошен на кладбище. Молодой господин семьи Чжоу не ожидал, что Ли Синьдао сможет выжить. «Ли Синьдао, тебя вырастила моя семья Чжоу. Твой отец и твой дед были воспитаны нами. Без нас твой дедушка давно бы умер. Твой отец и ты даже не появились бы на свет без нашей помощи». Ли Синьдао холодно рассмеялся. «Так я должен поблагодарить вашу семью?» — молодой господин семьи Чжоу сразу же сказал. «Не нужно, не нужно, я просто прошу тебя не убивать нас». Он боялся смерти. Он действительно боялся смерти. Он жил шикарной жизнью и не хотел умирать. «Ты просишь меня не убивать тебя, но когда ты убивал моего деда, моего отца и меня, почему ты не подумал обо всем этом?» Лицо молодого господина семьи Чжоу побелело, и он пробормотал: «Это было недоразумение, я никогда этого не делал». «Точно, разве ты не жив и не здоров?» В глазах Ли Синьдао появилось убийственное намерение. «Если бы не счастливая встреча, моя душа уже была бы на небесах. И ты хочешь, чтобы я оставил тебя в живых? Не только ты, сегодня никто из семьи Чжоу не выживет. Я убью тебя, после чего уничтожу всю семью Чжоу», — сказал Ли Синьдао. Его голос не был громким, но он был мощным и заставил сердца всех членов семьи Чжоу подпрыгнуть. Все они в страхе посмотрели на него. Старейшина семьи Ли посмотрел на Ли Синьдао, и его глаза ярко заблестели. Этот раб семьи Чжоу первоначально должен был быть убит молодым господином семьи Чжоу, но владелец банка вселенной спас его и дал ему новую жизнь в качестве своего посланника. Какая хорошая новость! Молодой господин семьи Чжоу вздрогнул и посмотрел на Ли Синьдао. «Ты действительно хочешь загнать нас в угол и убить? Загнать вас в угол и убить?» Ли Синьдао холодно рассмеялся. Все это показалось ему слишком забавным. Он избил его и выбросил на безымянном кладбище, а теперь он не понимал, почему он решил так поступить. Старейшина семьи Ли, «У тебя есть меч?» – холодно спросил Лисиньдао. «Это мой особый меч». Старейшина семьи Ли достал свой драгоценный меч и передал его Лисиньдао. Лисиньдао взял его и рубанул вниз. И только что взлетевшая голова молодого господина семьи Чжоу в последний раз посмотрела на него с непониманием и неверием. Его голова покатилась по земле. Для настоящих мужчин месть всегда будет желанным блюдом. Но Лисиньдао немного опоздал. Но теперь, когда у него появился шанс, он без колебаний нанес удар. И так как он является девятым хозяином банка вселенной, его будущее будет безграничным. Теперь молодой господин семьи Чжоу ничего не стоил в его глазах. «Старейшина семьи Ли, убей их всех, а потом передай мне меридиан», — лениво сказал он после того, как отрубил голову молодого господина семьи Чжоу. Человек, которого он ненавидел больше всего, был только что убитым. Ли Синьдао не был заинтересован в убийстве остальных, поэтому он позволил старейшине семьи Ли сделать остальную работу. Сейчас он хотел получить меридиан и вернуться в банк вселенной, чтобы изучить его. «Хорошо, посланник, пожалуйста, подождите минутку, я сделаю это очень быстро». Слова старейшины семьи Ли являлись чистейшей правдой. Он действительно сделал это очень быстро. Это была настоящая бойня. За всего лишь минуту все члены семьи Чжоу и Чжан были убиты. Все они умерли от одного удара старейшины. Крови практически не было, и все они умерли очень быстро, что ошеломило людей из поместья Ли. После того, как старейшина семьи Ли убил всех, он сказал с уважением: «Посланник, я убил их всех. Хорошо, передай мне высококачественный меридиан духа, и я уйду. Не говори никому обо мне», — спокойно сказал Ли Синьдао. Старейшина семьи Ли не возражал против такого холодного обращения. Ну и что с того, что Ли Синьдао был немного холоден? Ему всего лишь нужно расположить его к себе. Он находится в потайной комнате в поместье и в данный момент запечатан. «Пожалуйста, следуйте за мной», — сказал старейшина семьи Ли. Ли Синьдао кивнул и последовал за ним в потайную комнату поместья Ли. В 10 метрах под землей находилась широкая потайная комната. На стенах находилось множество линий, которые образовывали массив. В центре массива находился высококачественный меридиан духа. Старейшина семьи Ли сказал: «Это высококачественный меридиан духа. Если вы поместите его в любой горный регион, это приведет к тому, что вся горная область будет наполнена духовной энергией. Его хватит по крайней мере на 10 лет очень активного использования». Это был очень хороший меридиан. Его эффективность тоже была очень хорошей. Такой меридиан можно было бы считать настоящим сокровищем. Ли Синьдао удовлетворенно кивнул головой и спросил: «Я его забираю?» Старейшина семьи Ли почтительно сказал: «Я уже продал его, так что он, можно сказать, по праву принадлежит вам». Ли Синьдао был доволен его ответом и взмахнул рукой, и сила банка вселенной тут же была активирована. Бум! Высококачественный меридиан духа задвигался и влетел в только что открывшееся окно, после чего исчез в нем. Все это было сделано под пристальным взглядом старейшины семьи Ли, но он не смог заметить никаких трещин или толчков в пространстве. И высококачественный меридиан духа, и Ли Синьдао исчезли. Пока он был отвлечен на меридиан, Ли Синьдао испарился. «Как я и думал, я не могу обидеть даже посланника. Банк вселенной действительно страшен». Старейшина семьи Ли вздрогнул. В тот момент, когда Ли Синьдао появился в банке, он увидел огромные изменения. Появилась новая комната. Ли Синьдао растерянно спросил: «Что это?» Седьмая сказала: «Хозяин, это зал времени. Это помещение предназначено для хранения времени». «Место для хранения времени?» У Ли Синьдао загорелись глаза. «И много там сейчас хранится времени?» — тут же спросил Ли Синьдао. Его первая сделка отняла от его жизни 5 лет. Если в этой комнате сейчас хранилось приличное количество времени, ему не нужно будет продавать часть своей жизни. В прошлом там хранилось несколько миллиардов лет, но сейчас в нем хранится всего 100 лет. Беспомощно сказала седьмая. Ли Синьдао радостно сказал: 100 лет этого хватит. Хотя бы теперь у меня появился стартовый капитал». Глава 6. Святая земля духовных иллюзий. Ах да, а как появился этот зал времени? С любопытством спросил Ли Синьдао. «Высококачественный меридиан духа помог открыть печать зала времени», — ответила седьмая. «И много подобных комнат на данный момент запечатаны?» — спросил Ли Синьдао. «Почти все, все из-за того, что банк вселенной управлялся не лучшими людьми. К этому стоит добавить плохие контракты и кредиты, для погашения которых банк вселенной мог использовать только большинство вещей в качестве залога. Из-за этого в итоге остался работать только главный зал, горько сказала седьмая. Но с помощью высококачественного меридиана духа мне едва удалось открыть печать зала времени, сказала седьмая. Значит, высококачественный меридиан духа, который я только что получил, исчез, спросил Ли Синьдао. Исчез. Седьмая кивнула. Один высококачественный меридиан духа открыл зал времени и дал мне 100 лет жизни. Я думаю, что это стоит того, пробормотал Ли Синьдао. Хозяин, теперь, когда ты отомстил, пришло время помочь банку вселенной расплатиться с плохими долгами и собрать некоторые старые долги. Глаза седьмой загорелись, когда она посмотрела на Ли Синьдао. Все они, эксперты небесного мира, признанные всеми короли, феи, красавицы. Как я соберу эти долги? Ли Синьдао покачал головой. Если он попытается собрать с них долги, разве он не будет тут же раздавлен в лепешку? Седьмая сказала. Ты можешь выбрать слабых должников. О, а такие есть, воскликнул Ли Синьдао. Он не мог обидеть тех культиваторов в небесном мире, но вот собрать долги с слабых вполне можно было попробовать. Если ему удастся вернуть некоторые долги, это принесет ему немало выгоды. Седьмая кивнула и гордо сказала. Банк Вселенной в прошлом распространился по всем 9 небесам и 10 землям. Каждый отдельный человек хотел торговать с нами, и, естественно, на данный момент существует большое количество слабых должников. Ли Синьдао сказал, почему бы тебе не найти для меня очень слабого должника, я попытаюсь сделать все возможное. В конце концов, на данный момент он был обычным человеком. Через мгновение седьмая передала Ли Синьдао контракт. Ли Синьдао начал читать его, и его брови поползли вверх. Он закрыл его и тихо спросил, ты не перепутала? Нет, седьмая покачала головой с благопристойным видом. Ли Синьдао открыл контракт и прочитал несколько больших слов. Святая земля духовных иллюзий. Даже в этой глуши это имя звучало как гром среди ясного неба. Даже такой раб, как Ли Синьдао, слышал о этой секте. Эта секта являлась одной из самых сильных сект на земле Дали, и в ней было более 10 000 учеников. Эта секта также управляла более чем 100 странами. Могла ли эта святая земля считаться слабой? Ли Синьдао уставился на седьмую, в глубине души он был действительно взбешен. Она хочет его смерти, седьмая объяснила. На данный момент слабее этого должника никого нет. 10-й лидер святой земли духовных иллюзий позаимствовал небесный артефакт из банка вселенной 10 000 лет назад, чтобы подавить мятежников. Взамен святая земля духовных иллюзий должна была стать марионеткой хозяина банка вселенной на 1000 лет. Но в случае просрочки платежа, этот срок увеличился бы в 10 раз. Ли Синьдао надул губы. Один небесный артефакт за 1000 лет рабства, верно, и я была той, кто с радостью составила такой контракт. Когда пришло время сбора долгов, хозяин банка умер, и святая земля духовных иллюзий забыла об этом контракте или просто решила проигнорировать нас. Седьмая покачала головой. Это святая земля, древняя секта, а я еще даже не культиватор. Если я пойду и попрошу их стать моими рабами сейчас, не умру ли я сразу же на месте? Ли Синьдао нахмурился. Даже если бы у него был контракт, в котором все было написано черным по белому, святая земля духовных иллюзий просто убила бы обладателя такого контракта. Конечно, если бы обладатель такой бумажки был слаб, а он был очень слаб, станут ли они рабами кого-то, кто даже не был культиватором? Седьмая сладко улыбнулась. Хозяин, теперь ты стал владельцем банка вселенной. В этом мире нет никого благороднее тебя. Если святая земля духовных иллюзий не захочет соблюсти условия контракта, то ты просто заберешь небесный артефакт обратно. Я могу забрать артефакт обратно? Ли Синьдао это показалось очень странным. Конечно, святая земля духовных иллюзий не настолько сильна, поэтому, естественно, небесный артефакт не стал бы признавать ее как своего истинного владельца. Седьмая подобралась к уху Ли Синьдао и начала рассказывать ему секреты банка вселенной. Как владелец банка вселенной, Ли Синьдао, естественно, мог контролировать все, что принадлежало банку вселенной, и небесные артефакты не были исключением. Когда он понял это, его глаза загорелись. Тогда давай отправимся туда и начнем взимать то, что принадлежит нам по праву. Хе-хе, если такая секта станет моей марионеткой, это будет замечательно, сказал Ли Синьдао с предвкушением. Возможность служить тебе, это их удача и счастье, а не проклятие, бесстрастно произнесла седьмая. Ли Синьдао кивнул головой. Тогда давай сейчас же отправимся в святую землю духовных иллюзий, сказал Ли Синьдао. Святая земля духовных иллюзий, одна из древних сект земли Дали. Святая земля духовных иллюзий была расположена на древнем поле битвы. Ее самый первый лидер основал там секту и очень усердно работал на ее благо, и в итоге за 10 тысяч лет он превратил свою секту в святую землю. После такого долгого периода он ушел на покой, из-за чего каждые 10 тысяч лет избирался новый лидер. Цикл повторялся раз за разом, и сейчас там был избран уже 10-й лидер секты. Но 10 тысяч лет назад, когда он только пришел к власти, в святой земле духовных иллюзий произошло восстание. И так как он только-только пришел к власти, он не смог бы справиться с таким большим восстанием только своими силами. Из-за этого банк вселенной нашел его, после чего он подписал этот контракт. Но в итоге все это вылилось в безнадежный долг. Тогда владелец банка умер, а этот должник даже не пытался погасить свой долг. Глава 7. Леди Ацин. Святая земля духовных иллюзий находилась на древнем поле битвы, на востоке земли Дали. Из-за этого Лисиньдао потребуются десятилетия, чтобы добраться туда. И так как Лисиньдао не был культиватором, он не мог летать. Хозяин, ты можешь использовать телепортационную формацию. Каждая святая земля имеет телепортационную формацию, сказала седьмая Лисиньдао. Лисиньдао нахмурился и сказал, но у меня нет денег. Для использования телепортационной формации нужны были деньги, а у Лисиньдао вообще не было денег. Разве что высококачественный меридиан духа можно было использовать в качестве разменной монеты, но он был использован для открытия зала времени. Хм, эту проблему легко решить, нужно всего лишь совершить сделку, сказал Лисиньдао и достал красные часы. Хонг, часы исчезли. И Лисиньдао молча посмотрел на седьмую. Седьмая сказала, если хозяин сможет собрать долг со святой земли, то он решит нынешнее затруднительное положение в день. Менее чем через 3 секунды красные часы нашли цель. В пещере, которая была богата духовной энергией, беловолосая красавица смотрела на заходящее солнце. Я годами ошеломляла миры. Я была непобедима в течение 3000 лет. У меня сердце феи, но я запятнана кровью. Я пыталась прорваться, но из-за грязи в моей душе я подверглась ответной реакции. Мне осталось недолго. Беловолосая красавица не желала умирать. Ее глаза были полны гордости. Она была гением 3000 лет назад. Тогда все высшие таланты и первобытные монстры были растоптаны ее ногами. Она была непобедима. У нее было много поклонников. Мое единственное желание – подняться на небеса и перейти в высший небесный мир и стать там высшей женщиной. Беловолосая женщина выхаркала немного крови. Несмотря на то, что она была тяжело ранена, пламя в ее сердце не погасло. Она победила множество врагов и достигла пика, и разве хотела она умереть в таком месте? Если я смогу выжить, то исполню все свои желания, после чего отправлюсь на небесный путь. Я позволю небожителям над 9 небесами узнать, насколько я ужасна. Беловолосая женщина была очень горда, но у нее действительно не осталось времени. Ей не удалось прорваться, и 5 проклятий человечества обрушились на нее. Ее жизненные силы стремительно иссякали. 5 проклятий человечества постепенно поглощали ее жизненную силу. Ее зрение медленно расплывалось. Будут ли в будущем люди помнить об этой эпохе, в которой девушка по имени Ацин потрясла мир? Седовласая Ацин медленно закрыла глаза. В тот момент, когда ее жизнь почти подошла к концу, она увидела красное свечение. Изящные красные часы предстали перед ней. По какой-то причине Ацин из последних сил схватилась за эти часы. В глубине души она чувствовала, что эти часы могли дать ей надежду. Хонг. Но из-за воздействия 5 человеческих проклятий она закрыла глаза. Ацин открыла глаза и, к своему ужасу, поняла, что не умерла. Перед ней стоял стол, а за ним, выпрямившись, сидел парень. Он излучал ауру, которая была глубока, как океан. Она была чрезвычайно трудна для чтения, а на его лице находилась изящная золотая маска. Рядом с парнем стояла очень красивая девушка. Ацин была девушкой, и даже ей пришлось признать, что эта девушка была действительно очень красива. Она была похожа на девушку, которую лично создали сами небеса. Все в ней было прекрасным. Ацин воскликнула и спросила, где я? В банке вселенной, спокойно сказал Лисиньдао. Банк вселенной, и что он делает? Ацин нахмурилась. Она никогда не слышала о таком месте. Все на свете можно получить здесь, в банке вселенной. Что вы хотите получить? Спросил Лисиньдао. Глаза Ацин загорелись, и она сказала, я хочу несколько лет жизни. Смогу ли я приобрести 500 лет? Если бы не сила банка вселенной, под воздействием 5 проклятий она бы уже давно умерла. Но что вы можете дать взамен? Спросил Лисиньдао. Ацин была ошеломлена. А что вам нужно? спросил Ацин. Ли Синьдао спокойно сказал: «Духовные источники, сколько вы готовы отдать за 100 лет жизни?» Ацин опустила голову и задумалась. «Я могу дать взамен 1 000 000 божественных духовных источников». Лицо Ли Синьдао дернулось, и он мысленно выругался. Самым дешевым духовным источником являлся духовный источник низкого качества, затем шел источник среднего качества, затем высокого качества, и после него шел источник высшего качества. После источника высшего качества шел святой источник и божественный источник. Один божественный духовный источник был также хорош, как и один высококачественный меридиан духа. 1 000 000 божественных духовных источников. Какая огромная сумма! Ли Синьдао молчал в течение 3 секунд, после чего кивнул. Хорошо. Седьмая достала контракт и сказала: «Если вы согласны с условиями контракта, тогда, пожалуйста, подпишите его». Ацин внимательно начала читать его, но вскоре поняла, что он был действительно простым и не имел подвохов. 1 000 000 божественных духовных источников в обмен на 100 лет жизни. После того, как Ацин прочитала его, она сказала: «Но у меня сейчас нет 1 000 000 божественных духовных источников». Ли Синьдао молча посмотрел на Ацин. «Но дайте мне день, и я принесу вам всю сумму», — сказал Ацин. Ли Синьдао подумал немного и сказал: «Хорошо, но вам нужно оставить какой-то депозит. У меня есть только 1000 божественных духовных источников с собой, надеюсь, этого хватит». Ацин передала Ли Синьдао свой браслет хранения. Седьмая взяла его и проверила, после чего кивнула. Ли Синьдао удовлетворенно сказал: «Поставь в нем подпись. Только после этого я передам тебе 100 лет жизни». Ацин без колебаний расписалась. Ли Синьдао восхитился ее решительностью. Он встал и подошел к ней, после чего указательным пальцем дотронулся до ее макушки. Седовласая Ацин вдруг занервничала. Она чувствовала, что все это было каким-то ненастоящим. Однако, поскольку она находилась на смертном одре, она решила поверить во все это. Но в этот момент она все еще немного нервничала. Если все это является фальшивкой, то она действительно умрет. Но в этот момент Ли Синьдао начал передавать ей 100 лет жизни, и она почувствовала, как ее состояние улучшается. Ее белые волосы начали выпадать и тут же заменялись черными. Одна из лучших красавиц вернула свой былой блеск. Ацин была ошеломлена и не могла поверить в это. Был ли владелец этого банка небожителем? Он смог так просто прогнать 5 человеческих проклятий. Это было невероятно. Глава 8. Рассказ Ацин. Ацин знала, что даже небожители действительно боялись 5 человеческих проклятий. Ацин однажды стала свидетельницей падения из небесного мира. Могучий культиватор превратился в пыль, успев намучиться перед непосредственной кончиной. Но теперь эти 5 человеческих проклятий, которых боялись даже небожители, были так легко уничтожены владельцем банка вселенной. Насколько силен был этот человек в золотой маске, Ацин не могла даже представить себе его примерную силу. Она только знала, что этих 100 лет жизни хватит на вход в небесное царство. Этого времени было достаточно. И хотя у нее и не было 1 000 000 божественных духовных источников, она знала людей, которые не бедствовали. Она просто заберет все богатства у своих врагов и передаст их банку вселенной. Это же не будет считаться нарушением контракта, верно? После переноса 100 лет жизни из зала времени Ли Синьдао посмотрел на Ацин. «С этого момента у тебя появилось еще 100 лет дополнительной жизни. Но после этих 100 лет 5 человеческие проклятия опять обрушатся на тебя», — спокойно сказал Ли Синьдао. Ацин улыбнулась, когда услышала его слова. Она была тихой леди, и никто не мог себе представить, что она была кем-то, кто почти вошел в небесное царство. «Этого будет достаточно. За эти 100 лет я войду в небесное царство и смогу противостоять этим 5 проклятиям». Ли Синьдао был впечатлен уверенностью Ацин. Такая красивая девушка с сердцем, полным амбиций и желаний бороться и упорно работать. С какой стороны ни посмотри, она была действительно очаровательной. «Как я найду вас после того, как наберу божественных духовных источников?» — спросил Ацину Ли Синьдао. Ли Синьдао подумал и сказал: «Найди моего посланника». «Вашего посланника?» — Ацин нахмурилась и спросила. «Но где?» «Я пошлю его в святую землю духовных иллюзий для сбора долгов. Просто найди его и передай ему божественные духовные источники», — спокойно сказал Ли Синьдао. Он уже решил создать субличность, которая станет его прикрытием. «Святая земля духовных иллюзий?» — Ацин подумала и сказала. «Я слышала, что эта секта проводит собрание, на которое были приглашены все ради засвидетельствования становления нового лидера секты. Собрание, брови Ли Синьдао поползли вверх. Святая земля духовных иллюзий, это святая земля страны Дали. Это первоклассная секта, и каждые 10 тысяч лет она проводит собрание духовной иллюзии, на котором избирается новый лидер секты, который возглавит святую землю духовной иллюзии на следующие 10 тысяч лет, сказала Ацин. Я также слышала, что новый лидер секты будет связан с кистью небесного императора, сказала Ацин. Брови Ли Синьдао поднялись, и он спросил, с кистью небесного императора? Кисть небесного императора являлась небесным артефактом, который Банк Вселенной одолжил Святой Земле духовных иллюзий. Верно. Лидер секты этого поколения получил кисть небесного императора из древних руин, и он использовал ее силу для подавления мятежников почти 10 тысяч лет назад, и она будет передана следующему лидеру секты, так что это имеет смысл, Ацин кивнула. Имеет смысл, Ли Синьдао холодно рассмеялся. Ацин это показалось странным, и она спросила, что-то не так? Кисть небесного императора была получена лидером секты этого поколения из моего банка вселенной, но он разорвал контракт и не вернул ее. Из-за этого я пошлю туда своего посланника, который заберет ее, а также заберет неустойку за отрицание условий контракта. Холодно сказал Ли Синьдао. Ацин была потрясена. Значит, кисть небесного императора была позаимствована из банка вселенной, а мне все это время было интересно, как он смог заполучить такой сильный небесный артефакт. Ли Синьдао взмахнул рукавами и холодно сказал, поскольку он пошел против контракта, я должен наказать всю его секту. И так как ты обрела свои 100 лет жизни, я надеюсь, что ты не нарушишь условия контракта. Ацин подняла руки и сказала, я честная и добропорядочная женщина, и я сделаю то, что пообещала. Я лучше пойду за вашими божественными духовными источниками. Ли Синьдао удовлетворенно кивнул. Он взмахнул рукой, и ее тело начало медленно испаряться из банка. В пещере, которая была наполнена духовной энергией, появилась Ацин и в шоке посмотрела на свои руки. Госпожа Ацин начала трогать свое тело и воскликнула. Все мои раны зажили. Это просто невероятно, это похоже на технику богов. Она прищурилась и вспомнила золотую маску Ли Синьдао и ту ужасающую ауру, которая была так же глубока, как океан. Мне нужно найти 1 000 000 божественных духовных источников. Первая в очереди секта Тиньдао. Ацин улыбнулась. Секта Тиньдао ведет себя высокомерно и делает все, что ей заблагорассудится. Она злоупотребляет тем фактом, что у нее есть небесная поддержка, и из-за этого ведет себя властно. Многие люди ненавидят ее до мозга костей, поэтому я просто ограблю богатого и помогу бедным, сказала Ацин. Она собиралась украсть 1 000 000 божественных духовных источников из секты Тиньдао. В банке вселенной, после ухода Ацин, Ли Синьдао снял свою маску. Святая земля духовных иллюзий на самом деле хочет провести собрание иллюзий духа, где покажут своего нового лидера секты, и они также хотят, чтобы все увидели кисть небесного императора. Как нелепо, холодно сказал Ли Синьдао. Седьмая кивнула головой и яростно сказала, мы должны наказать их. Похоже, что они думают, что раз банк вселенной не просит их выплатить свой долг, то кисть небесного императора стала принадлежать им, идут против контракта и не возвращают долги, и сейчас они даже хотят признать кисть небесного императора своей собственностью, я заставлю их заплатить за это. Ли Синьдао холодно рассмеялся, хотя у него не было культивации, хотя святая земля духовных иллюзий была очень сильна, у Ли Синьдао был банк вселенной, который был сильнее, чем кто-либо другой. Хозяин, вот 1000 божественных духовных источников. «Используй телепортационную формацию и переместись в святую землю духовных иллюзий», — сказала седьмая. Ли Синьдао кивнул головой, и его настоящее тело покинуло банк вселенной. Для телепортации на 10 тысяч миль потребуется 1 духовный источник высокого качества. 1000 божественных духовных источников хватит на телепортацию прямо в святую землю духовных иллюзий. Когда управляющий телепортационной формацией услышал, что Ли Синьдао хотел отправиться в святую землю духовных иллюзий, он улыбнулся. «Парень, ты ведь хочешь отправиться туда, чтобы найти мастера, верно? К сожалению, ты уже немного староват». Ли Синьдао улыбнулся. «Я иду туда не для поиска мастера, я иду туда для получения новых рабов». Управляющий был сбит с толку. Ли Синьдао улыбнулся и ничего не объяснил. Глава 9. Святая земля на северо-западе в горах находился большой город. В отличие от небольших городов, таких как Тайцин, Этот большой город мог вместить миллионы людей. Он был окружен горами с множеством изогнутых горных троп, что немного затрудняло передвижение. Вот почему в этом большом городе находилось аж 4 телепортационных формации. И этот город назывался городом духовных иллюзий. Святая земля духовных иллюзий находилась вдалеке между горами. И именно поэтому, хотя этот город и находился в таком неудобном месте, его посещало много людей. Ли Синьдао вышел из телепортационной формации и сразу же увидел метки присутствия Святой Земли Духовных Иллюзий. Он увидел множество счастливых внешних учеников Святой Земли Духовных Иллюзий. Огромная Святая Земля была разделена на внутреннюю и внешнюю часть. По-простому же в этой секте ученики были разделены на внешних учеников и внутренних учеников. Между ними существовало четкое различие, и без таланта и ресурсов можно было забыть о переходе в разряд внутренних учеников. К счастью, Ли Синьдао не придется проходить через все это, ведь все эти люди отныне будут его рабами. Подумав об этом, Ли Синьдао пошел к Святой Земле Духовных Иллюзий с легкостью. Они хотели забрать кисть Небесного Императора, а точнее ее лидер хотел привязать ее к себе. Он хотел забрать небесный артефакт, который принадлежал ему. Как нелепо, он должен преподать им всем урок. Ли Синьдао направился к бесконечным на первый взгляд горам вдалеке. Местность под каждой из этих гор являлась древним полем битвы. На протяжении всего своего существования Святая Земля Духовных Иллюзий использовала своих сильнейших культиваторов для сдвига многих гор. Пока он шел, он встречал учеников Святой Земли Духовных Иллюзий, которые обсуждали, удастся ли новому лидеру привязать к себе кисть Небесного Императора. Это был настоящий небесный артефакт. Во всех землях Дали находилось всего несколько небесных артефактов. Но это было нормально, так как земля Дали являлась самой слабой землей из всех 10 земель. Святая Земля Духовных Иллюзий смогла стабилизировать свое положение благодаря силе кисти Небесного Императора. Небесный артефакт помог Святой Земле и оберегал ее. Кто в здравом уме смел оскорбить ее? Церемония нового лидера по привязке кисти должна была начаться через 15 минут. Большинство гостей уже прибыли, и площадь была заполнена людьми. Все пришли посмотреть на то, как новый лидер секты попытается привязать к себе кисть Небесного Императора. За эти 10 тысяч лет многие знали, что Святая Земля Духовных Иллюзий имела в своем рукаве такой небесный артефакт, но никто его не видел раньше. Святая Земля Духовных Иллюзий не вынимала его и не использовала в течение очень долгого периода. «Фэн Ло, ты уверен?» – серьезно спросил прошлый лидер Святой Земли Духовных Иллюзий. Вновь назначенного лидера секты звали Фэн Ло. Он был довольно молод, ему было всего 500 лет, и он достиг действительно высокого уровня культивации. Он был поддержан всеми старейшинами и стал новым лидером секты. «Ло Шуй, не волнуйся, какой бы удивительной ни была кисть Небесного Императора, она все равно принадлежит нашей секте. Я стал новым лидером секты, поэтому, естественно, я должен привязать ее к себе», — уверенно сказал Фэн Ло. В глубине души он был по-настоящему горд.